316. Урусвати знает, как некоторые люди пытаются обмануть карму. Не говорю о тех, кто о карме вообще не слыхал, но даже знающие о карме пытаются обойти ее. Можно представить, как преступник дрожит после злодейства и ждет кары, но дни проходят, и ничего не случается. Тогда преступник смелеет и начинает воображать, что преступление его было маловажно или было оправдано по каким-то высшим законам. Потом преступник настолько костенеет, что начинает глумиться над кармою, называя ее выдумкой невежд. Но в самый неожиданный час происходит удар, и человек обвиняет карму в том, что она подстерегает лучшее состояние, чтобы тем сильнее поразить. При этом преступник не думает, что могут существовать многие причины, обусловливающие час действия кармы. Человек может впасть в такое самомнение, что может подумать, что он сам определит час действия основных законов. Один кричит, почему медлит карма, другой жалуется на поспешность ее, но никто не подумает, какие сложные обстоятельства окружают каждое явление. Одни хотят упростить мироздание до неправдоподобия, другие так усложняют строение, что оно лишается всякого движения и подвижности. Но можно ли сотрудничать при таких крайностях? Мы давно указывали на путь золотой, в котором будут допущения и желание понять движение энергии, той самой единой энергии, которая на человеческом языке может быть названа справедливостью. Чистая устремленность может дать почувствовать силу энергии, но каждая соринка встанет, как пыльная туча. Мыслитель заботился, чтобы свет солнца не померк от человеческих злодеяний.